Глава 5. Кровь тоненькой струйкой брызгала на палас. Мальчик, сникший у меня на руках, был еще без сознания, но лицо его уже начинало розоветь. Кот вопил из другой комнаты, будто его резали. Я опустил Егора на диван. Сел рядом. Попросил: «Ольга, бинт». Сова сорвалась с моего плеча, белым росчерком унеслась на кухню. Видимо, по пути она вошла в сумрак, потому что вернулась уже через несколько секунд с бинтом в клюве. Егор открыл глаза как раз в тот миг, когда я взял у совы бинт и принялся перевязывать свою руку. Спросил: «Это кто?» «Сова, не видишь разве?» «Что со мной было?» — спросил он. Голос почти не дрожал. «Ты потерял сознание». «Почему?» Его взгляд испуганно пробежался по следам крови на полу и на моей одежде. «Егора я ухитрился не испачкать». «Кровь моя», — объяснил я. «Порезался случайно». «Егор, в сумрак надо входить осторожно. Это чужая среда, даже для нас, иных. Находясь в сумеречном мире, мы должны постоянно тратить силы, подпитывать его живой энергией, понемножку. А если не контролировать процесс, сумрак высосет из тебя все живое. Ничего не поделать, это плата». «Я заплатил больше, чем был должен?» «Больше, чем имел, и едва не остался в сумеречном мире навсегда. Это не смерть, но, может быть, это хуже смерти». «Давайте помогу». Мальчишка сел, на миг сморщился. Видимо, закружилась голова. Я протянул руку. Он стал бинтовать запястье, неумело, но старательно. Аура мальчишки не изменилась. По-прежнему была переливчатой, нейтральной. Он уже входил в сумрак, но тот еще не успел наложить свою печать. «Веришь, что я друг?» — спросил я. «Не знаю. Не враг, наверное. Или не можете ничего мне сделать?» Протянув руку, я потрогал мальчишку за шею. Он сразу напрягся. Расстегнул и снял с него цепочку. «Понял. Значит, вы не вампир?» Голос чуть просел. «Да. Но вовсе не потому, что смог коснуться чеснока и серебра. Егор, это не помеха для вампира». «Во всех фильмах?» «А еще во всех фильмах хорошие парни побеждают плохих. Мальчик, суеверия опасны. Они внушают лживые надежды». «А надежды бывают правдивыми?» «Нет, по сути своей». Я встал, потрогал повязку. Ничего, держалось крепко и наложено достаточно туго. Через полчаса можно будет заговорить рану, но пока слишком мало сил. Мальчик смотрел на меня с дивана. Да, он немножко успокоился, но еще мне не доверял. Забавно было то, что на белую сову с невинным видом, задремавшую на телевизоре, он и внимания не обращал. Похоже, Ольга все-таки вмешалась в его сознание. Оно и к лучшему. Объяснять, кто такая белая говорящая сова, было бы крайне трудно. «У тебя найдется еда?» — спросил я. «Какая?» «Да любая. Чай с сахаром, кусок хлеба. Я тоже потратил много сил». «Найдется. А как вы поранились?» Я не стал уточнять, но не стал и врать. «Нарочно. Так было нужно, чтобы вытащить тебя из сумрака». «Спасибо, если это правда». Наглость у него была, но мне это понравилось. «Не за что. Сгинь ты в сумраке, и с меня начальство снимет голову». Мальчик хмыкнул, встал. Он все-таки старался держаться подальше от меня. «А какое начальство?» «Строгое. Ну, ты нальешь мне чая?» «Для хорошего человека ничего не жалко». Да, он продолжал бояться и прятал страх за развязной хамоватостью. «Сразу уточняю, я не человек». Я иной. И ты иной. А в чем разница? Егор демонстративно окинул меня взглядом. На вид и не скажешь. Пока не напоишь чаем, буду молчать. Тебя учили принимать гостей? Незваных? А как вы вошли? Через дверь. Я покажу позже. Пойдемте. Кажется, меня все-таки решили угостить чаем. Я пошел следом за мальчиком, невольно морщась, не выдержал и попросил. Только знаешь, Егор, вымой вначале шею. Не оборачиваясь, мальчик замотал головой. Это по меньшей мере глупо, защищать одну лишь шею. На человеческом теле есть 5 точек, куда может укусить вампир. Да ну? Ну да. Разумеется, я имею в виду мужское тело. У него даже затылок покраснел.